Вопрос покаяния юношеского, детского, молодежи и повторение покаяния неоднократно, он был, возник на братском общении, и нужно было об этом немножко порассуждать с братьями, вот, и поручили на это общение, вот, немножечко на этот вопрос обратить внимание. Хочу обратить внимание, братья и сестры, что наши молодежные общения, наши подростковые общения, организация оркестров в церкви, духовых, народных, организация групп детских, молодежных, мы имеем цель, чтобы те, с которыми мы занимаемся, чтобы они покаялись, приняли Иисуса Христа и вошли во спасение, вошли в церковь. Это наша цель. И я думаю, что тогда, когда мы прилагаем старания и проводим какие-то молодежные общения, церковь пребывает в посте о том, чтобы Господь дал покаяние. И если вы обратили внимание, что на покаяние довольно часто выходят и часто бывает, ну, повторяются. Один раз покаялся, другой раз покаялся. И вопрос, а нужно ли так часто каяться? Почему в моей жизни покаяние было один раз, а на сегодняшний день кто-то, может быть, шестой раз выходит? Кто-то осуждает, а кто-то, может, с умилением смотрит на этот вопрос. Но для того, чтобы как-то нам вместе прийти в этом вопросе к общему пониманию, ну, я составил несколько вопросов, которые и раздал братьям для того, чтобы они приняли участие в рассуждении о вопросе покаяния. Хочу обратить внимание, что однажды на одном молодежном общении мальчишка, подросточек, вышел очередной раз каяться, и руководитель группы говорит ему: «Сколько раз? Ты уже, ну, какой-то раз выходишь каяться, когда же ты все-таки, ну, возьмешь правильное направление?» Этот мальчишка съежился, выскочил. И этот руководитель молодежи, он подростковой группы, он больше его не увидел на своем собрании. Проходит много времени. И вот выходит каяться этот подросточек, может быть, уже 10-й раз. И следом за этим подростком выходит каяться руководитель его группы. Я думаю, тогда, когда он сказал ему несколько этих слов, и когда он видел того подростка, который удалился с этого общения, сердце этого руководителя группы, оно не осталось спокойным. Он потерял покой. И думаю, то время он до следующего покаяния он проводил в посте и молитве об этом подростке. Вопрос: юношеское или детское покаяние имеет ли смысл? И бывает, оно неоднократно повторяется. Но на протяжении многих лет нам приходится участвовать в проведении летних общений. И мы являемся свидетелем покаяния маленьких детей и молодежи. Мы являемся свидетелями. И, друзья, я хочу обратить внимание, что начало того большого, может быть, труда или благословенной дальнейшей жизни, оно с покаяния. Потом, когда человек сознает себя грешником, а Иисуса Христа он признает спасителем, у него появляется большое желание принять спасение. И вот, выходя на место видное, юноша или девица произносят слова покаяния. Это бывает несколько всего слов. Бывает молитва короткая и содержательная. Бывает молитва немножечко длиннее. И потом, получив радость спасения или, может быть, радость свободы, эта душа, ну, продолжает как-то путь свой в радости. И не имея силы для того, чтобы исполнить в точности Слово Божие, случается где-то, ну, какая-то допускается ошибка или повторяется грех. Почему бывают дети, подростки, молодежь, или, может быть, кто-то из взрослых неоднократно выходит для покаяния. Друзья, я прочитаю место, это Деяния апостолов написано. Итак, оставляя времена неведения, 17 глава с 30 стиха и 31. Бог ныне повелевает людям всем и повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного мужа, подав удостоверение всем, воскресив ему его из мертвых. Бог повелевает покаяться всех людей, всем людям повелевает покаяться. Почему так бывает, что покаяние повторяется не один раз? Выходя на это место, юноша или девица, мальчик или девочки, они, конечно, испытывают большое переживание и стыда, и, может быть, смущение какое-то. И я думаю, все мы, в общем-то, мы являемся все свидетелями благой вести. То есть мы свидетельствуем людям, проповедуя слово, рассчитывая на то, что наше слово будет, то есть слово Божье принято будет, которое мы проповедуем, и рассчитываем на то, что они будут каяться. Почему повторяется? Вспоминая тот счастливый день, вспоминая тот момент, когда душа покаялась и получила радость, покой, преодолевая смущение, преодолевая, может быть, стыд, выходит для того, чтобы опять этот покой обрести. Я думаю, что, может быть, где-то кто-то с кем-то так случалось. Друзья, я составил часть вопросов и хотел бы, чтобы наши рассуждения были по вопросам. Братья будут участвовать и думают, что хорошо будет, если братья, которые здесь впереди сидят, они тоже уделили внимание. Вдруг что-то у нас не так, чтобы они могли поправиться. Первый вопрос, который братьям уже передан, вопрос такой: что свидетельствует об искреннем покаянии? Братья, пожалуйста, у кого этот вопрос, можно туда, к микрофончику, и ответить на этот вопрос. Может быть, у кого-то будет дополнение, или, может быть, поправочка, можно будет встать даже с места, и потом обобщим этот вопрос. Что свидетельствует о искреннем покаянии? В основном вопросы розданы братьям, которые с молодежью и с детьми имеют какое-то отношение, являются сотрудниками в детской или молодежной работе. Руководитель молодежи в области Донецкой. Я, братья, коротко отвечу. Значит, искреннее покаяние, или как Иоанн Креститель проповедовал, достойный плод покаяния, он заключается в три факта. Это первое. Глубокое осознание греховности и виновности пред Богом. Исповедание. И третье – это обращение, без которого не будет прощения грехов. Покайтесь и обратитесь. И Христос, повелевая Павлу, говорит, чтобы просветить глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. То есть, если человек просит прощения, но нет сознания греха, это не искренне или недостойное покаяние. Или есть сознание и кается, исповедует, но нет обращения, тоже человек не получает прощения и не будет успеха. Я сколько знаю по жизни людей, каются, молятся, и у гроба родителей каются, но не обращаются от греха. Некоторые погибли, а некоторые гибли. Друзья, бывает моментальное такое действие на чувства человека, и человек, вроде бы как расположен покаяться. И брат отметил, что это должно быть глубокое сознание. Если мы на странице Священного Писания обратим внимание, то мы находим покаяние двух царей. Саула, он говорил такие слова: «Согрешил я». И Давид, он тоже сказал: «Согрешил я». И одному было прощение, а у другого: «Ныне бы Господь утвердил царство, но оно отошло от тебя». То есть ему не было прощения. Оба царя говорили или признавали свою виновность. Один от сердца, а другой: «Я-то согрешил, но ты меня ухватился за одежду, почти меня». Думаю, друзья, что братья Закхей, его покаяние было или признание своей вины, он сказал еще такие слова. Господи, если я кого чем обидел, воздам четверо. Половину имения своего я раздам нищим. И Господь Иисус Христос говорит, ныне пришло спасение дому этому. Следующий вопрос, друзья, мне нужно всем будет закончить, я буду, думаю, получится. Сколько раз нужно каяться и сколько раз можно каяться? Это второй вопрос. Пожалуйста, кто? Да, я думаю, к микрофону, потому что все могут слышать тогда. Братья, вопрос такой, сколько раз можно каяться и нужно? Наверное, в этом есть разница, и можно, и нужно. Но можно каяться, я думаю, 490 раз в день. Ну так, так написано, что если согрешит против тебя брат, до скольки раз прощать? И 490 раз, если в день нужно покаяться, значит, ну что, надо каяться. Братья, вообще вот думаю, что тема важна тем, что вопрос детских покаяний или подростковых. Вот у нас в детском лагере каждый год действительно дети каятся. И помногут, 80, 90, 100 человек каятся. И действительно возникает такой вопрос, как эти покаяния считать. Нужно их вообще призывать к покаянию? Вот как-то заканчивается подростковый заезд, и мы ставим вопрос между братьями. Братья, призывное служение сегодня будет? Будет призывное, будем призывать. Но они-то в том году уже каялись, почти все каялись. И поэтому, конечно, вопрос, а нужно ли делать призыв, если в том году они покаялись? Делаем призыв, и практически те, которые в том году покаялись, и в этом году выходят на покаяние, смотрим на их лица, они плачут, переживают. Смотрим на их дрожащие руки. И где-то там среди этих детей наши дети оказываются. Вы знаете, и мы плачем. И, конечно, это вопрос такой, что делать ли призыв? Я понимаю, что делать. Сколько раз можно каяться? Мое понимание этого вопроса. Сколько нужно, столько пусть и каются. И подойдет такой период, когда пройдут этот сложный подростковый возраст, потому что преизобилует благодать тогда, когда грех умножается. Грех умножается сейчас, вот, и много где-то они пачкаются, все, и приезжают они и в лагере на подростковое общение, каются и каются. Есть мнение такое, и среди братьев есть мнение, что не надо призывать к покаянию. Вот как уже Дух Святой подействует на них, вот сами они там раскаются и все вот такое. Поэтому, братья, я думаю так, что пока каятся, пусть каются. Подойдет такой момент, что когда-то это будет уже основательно, потом крещение будет принимать. Сколько раз можно каяться или нужно? Конечно, я каялся один раз. Кажется, что это так бы и детям, но лично моим, а они каятся по много раз. Но ведь, братья, и мы же каемся. Вот я вспоминаю, одно общение у нас родительское было. Вот. Покаялись все, и кто проводил это общение – и ведущие братья покаялись, все покаялись, потому что Дух Святой действует. Поэтому тогда, когда Дух Святой действует, думаю, что нужно каяться и подростков призывать к покаянию. А когда уже у них произойдет это рождение свыше, действительное после покаяния, я не знаю, когда оно произойдет. Бог знает. Вот. А призывать к покаянию каждый раз нужно. Друзья, мы выслушали так ответ брата и видим, что его такое расположение, что допускать. И, можно сказать, дать возможность каяться. Друзья, я вспоминаю одно из общений. Это было в одном городе, в Белецке. Было, детский лагерь проходил. И вот начали каяться дети. И каются, и каются. А мне вот один братик, он меня смыкал всю дорогу. Да хватит, да заканчивай, да хватит, да заканчивай. Думаю, ну как заканчивать, если смотришь на этого подросточка. Друзья, ну вспоминаю однажды вот такой случай. Мальчонка вот стоит впереди, руки у бедного, ну все вот знаете, когда с мопедом возится. Вот полностью такие всяких там у него в мазуте. И он стоит, Господи, не проси. Ну что, он сказать, хватит. Конечно, не можем мы это сказать. И, друзья, слово нам говорит, Иисус Христос говорит, не до 70 раз. Да, мы должны, может быть, учить, наставлять, когда каяться, по какой причине. И, может быть, где-то нужно идти на исповедание. Но каются, братья дорогие, пусть каются. Когда-то оно остановится действительно, ну, в должном таком окончательном действии. Следующий вопрос, третий. Что делать, если после покаяния опять не устоял, сделал грех, на душе тяжело, нет покоя и нет радости? Пожалуйста, у кого этот? Пожалуйста, Дима, ответь на этот вопрос. Ну, я смотрю, как бы две части этого вопроса. Первое – это что делать, ну, если с тобой это произошло? И если, ну, понимаю, как подростковый вопрос. Наверное, надо опять текаяться. Ну, а как взрослым, наверное, братьям, которые проповедники, те, которые занимаются с детьми, наверное, как-то детей настраивать на то, что падение – это не окончательный результат. То есть, если упал, все, перечеркнул всю свою жизнь, ничего не получается, и пошел дальше. Ну, раз ничего не получается, пошел в мир. Как-то настраивать, что если споткнулся, упал, значит, не получается самому, надо идти исповедоваться, надо идти к братьям, беседовать, надо стараться подниматься. Вот, ну, как со стороны братьев. Думаю, что радость происходит от осознания того, что Бог все-таки силен, что Он прощает. И даже если ты 5 раз, 10 раз не устоял, упал, Он все равно тебя поднимет, потому что мы имеем такого ходатая. Но это уже со стороны братьев. Думаю, что надо идти, надо приобретать прощение, основываясь на Слове Божьем, верой, получать вот эту силу, чтобы в следующий раз уже больше не грешить. Хорошо, братья. Бывает такое, что, ну, приезжая в, ну, на общение на какое-то, подросточки или, может быть, молодежь, они едут, ну, я сегодня буду каяться. Это желание у них хорошее, доброе желание. Но он недавно каялся. И он опять думает, что нужно каяться. Я хочу обратить внимание, братья, на то, что Господь Иисус Христос говорит: «Придите ко мне». Кто? Труждающиеся и обремененные, ко мне придите. Не надо куда-то идти, нужно к Иисусу прийти. И нам где-то, может быть, надо подсказать, и, ну, нашим близким ли, или в группе, или в молодежной группе, подсказать, что, может быть, не всегда нужно идти на это место, где ты каялся, а может быть, нужно идти к служителю, нужно побеседовать. Я скажу так, и все братья, служители могут вспомнить тот момент, когда они стали попечителями души и утешили эту душу. Как утешили? Что есть прощение. Не надо повторять обязательно вот идти каяться, а может быть, исповедать какой-то грех, побеседовать со служителем, но нужно идти к Иисусу Христу. Выход из этого положения – покой дает только Христос, если радости нету, если нет покоя, только ко Христу. Я думаю, что и у нас, братья, бывают такие моменты, когда у меня нет покоя на душе. Нет покоя, я не пойму, почему так оно бывает. Начинаешь рассуждать, начинаешь искать. А кто может ясную причину показать? Только Христос. На колени, может быть, посоветоваться со служителями, еще с братьями, с друзьями посоветоваться о том, что за причина. Покой дает только Христос. Следующий вопрос, 4-й. Нужно ли исповедание? Перед кем? И что необходимо? Какой необходимо грех исповедовать? Пожалуйста, кто на этот вопрос ответит? Я, братья, думаю, что, конечно, это очень важные вопросы затронуты, которые касаются нас с вами, наших детей, не только детей наших, но и взрослых, всех касаются. Одна душа подходит и говорит: вот не могу, так сильно переживаю, вот хочу покаяться, а уже член церкви, хочу покаяться, вот так хочу покаяться, чтобы, ну так сильно хочу покаяться, чтобы вот произошло во мне какая-то перемена произошла. Ну давай покаемся. Склонись на колени, молилась Господу. Ты веришь, что Господь простил тебя? Да вроде бы верю. А так вот успокоения в душе нет. Или, может, тебе нужно что-то открыть пред Господом? Ведь Слово Божие как говорит об этом? Открыл место Священного Писания, читаю. Многие из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. Тебя совесть мучает, потому что какой-то грех, может, на душе есть. нужно открыть его пред Господом, при свидетеле, помолиться Господу и поверить в то, что Господь простил тебя. Наверное, так. Исповедовала, открыла свое состояние свое пред Господом, и воцарился мир и покой. И слава Господу, братья и сестры. Но я так думаю, что для чего нужно покаяние? Покаяние для того, чтобы рождение свыше произошло. Я думаю, что все-таки вот чего не хватает для наших детей, вот в лагерях, и не для детей, только для молодежи даже, по несколько раз каются, обращаются к Господу. Так вот тоже об этом рассуждал, переживал много раз. И опять каются, приходят. Скорее всего, что не хватает вот наставления, наставления в вере. Вот обычно как у нас проходят какие-то беседы, потом после беседы человек выходит, обращается к Господу, покаялся, и все. И как бы мы поздравили его, ну, обрадовались, и все на этом закончилось. Ну, не всегда, может быть, кто-то и подошел, побеседовал, а так в основном больше как-то пущен опять на самотек это. И он как бы остался вне удела, и опять враг посылает сомнения. А враг тут как тут, он сразу навевает сомнения. Ну, вот твое искреннее покаяние было или не искреннее? Может быть, надо вникнуть вот действительно даже и в молодые сердца, и вот в эти такие вот уже более взрослые сердца, вникнуть, что тревожит, может быть, утвердить в вере, поддержать как-то вот эту душу, для того, чтобы она укрепилась, наставить. Ведь мы получаем Духа Святого как? Через наставление в вере. Через наставление в вере получаем Духа Святого. Покаялся одно, а второе то, что нужно еще наставить. Тогда человек утверждается уже в Господе Иисусе Христе и следует за Ним уже. Ну и так, конечно, поддерживая Его. Второй вопрос. Кто может принимать исповедание? Ну, мы в послании к евреям, 5 главе, читаем, что... Ну, мы здесь вот видим деяния святых апостолов, что приходили исповедовать дела свои. Это видно, что пред апостолами. И в послании к евреям, 5 главе, сказано, что первосвященник поставлен из человеков. И для чего? Для человеков. Поэтому я думаю, что хорошо бы принимать исповедание было служителям. Почему? Потому что, ну, в общем-то, они это понимают, проблему. И сопереживают, чему-то могут что-то могут подсказать, вот, ну, и вместе помолиться, и как-то или утешить. Господь дает им в этом мудрости. Но я не исключаю то, что, допустим, если дети придут к родителям своим и как-то исповедуют свое состояние, свой грех, я думаю, что если успокоенное сердце будет, их спокойное сердце будет, потом после этого Господь воцарит мир и покой, думаю, хорошо это будет. Ну, еще вопрос. Какой грех нужно исповедовать? Как раз вот оно, наверное, по теме и есть это. Какой грех нужно исповедовать, который мучит, который не дает покоя душе? Бывает, человек выходит кается, а надо что-то открыть ему. Господь его простил, нужно ему открыть, чтобы воцарился вот этот мир покой. Тот, который грех... не дают покоя, его нужно исповедовать пред Господом. Бывают такие случаи, когда приходит исповедуется, а потом через время опять в этом же исповедуется. Ну, говорим, не надо уже в этом исповедовать, ты уже исповедовался в этом. Все равно тревога на душе. Я думаю, что братья и сестры, вернее, братья, есть еще такая опасность. Враг, душ человеческий, дьявол, он пользуется, знаете, даже на почве святости. Бывает, человек подверженный, вот, ну, как-то, может, психологически, или какое-то душевное расстройство есть у него, и вот нервная система как-то подорвана, и человек чувствует какую-то тревогу. Вот вроде бы в душе ничего нет, он копается сам себе, что-то выискивает, что-то находит, приходит исповедуется, потом опять копается, там уже копаться, ты в чем-то виновен. Ты чувствуешь, что ты виновен? Да не, вроде бы не виновен. Какая-то тревога. Думаю, что вот в это время нужно просто как-то тоже вникнуть с братьями. Может быть, помолиться об этой душе. Может быть, даже если физическое какое-то расстройство, может быть, даже какие-то таблеточки пропить человеку. Для того, чтобы нервную систему поддержать. Может быть, даже не обязательно грех, а может быть, нервная система. Таких моментов очень много было, встречалось. Очень много. когда нужно человеку просто восстановить нервную систему. Ну, не восстановить, держать хотя бы. Так, так вот, более, я думаю. Брат ответил содержательно, даже можно сказать, ну и дополнить. Вопрос раскрыт. И вопрос еще здесь более брат затрагивает о том, что нужно еще попечение душе. И об этом тоже у нас на этот вопрос нужно будет, чтобы кто-то из братьев, ну, обратил внимание. Хочу, братья, чтобы мы могли, ну, для себя отметить, что и руководители молодежи, или, может быть, кто-то из братьев, ну, бывает, стремятся где-то вникнуть или как войти в душу и как бы расположить человека к исповеданию. Предоставьте этот вопрос братьям-служителям и старайтесь и руководителей молодежи направлять к служителю церкви для исповедания. И тем более бывает, кто-то находит попечение там из сестричек, находит старшую сестру, и так она тоже может как-то какое-то покровительство делать, и там какие-то задушевные беседы, больше расположения направлять к служителю для исповедания, чтобы, потому что он написано, он может снисходить немощам. То есть Бог дает ему и силы принимать всякое исповедание, а потом и дает мудрости принимать правильные решения, потому что по некоторым исповеданиям, если членов церкви, нужно принимать какие-то решения. Следующий вопрос. Покаяние. Где совершается, где закрепляется? Ну, как оно может происходить? Этот вопрос уже немножечко затрагивали, но я думаю, что кому из братьев предоставлен этот вопрос, пожалуйста. Где можно каяться? Где Дух Святой побуждает человека покаяться, там и необходимо каяться. Не упустить вот этот момент. Там, где сидел я рядом с братьями, сейчас одного спрашиваю, где ты каялся? В доме молитвы. Другой знаю, что в доме молитвы каялся. Третий на общении. Четвертый там в доме были собраны в своем. Раньше по домам было собрание, там каялся. Но сейчас, вспоминая, вот, когда Филипп беседовал на пустой дороге, на колеснице было покаяние. Считаю, что там этот момент был. Недавно совсем у нас здесь было общение. Брат Василий свидетельствовал, он каялся в камере. То есть на любом месте. Мне пришла мысль, вы знаете, там Джон Ирвин, он Библию оставил, говорят, на Луне. Если бы кто-то там прочитал, и там бы покаялся, и там можно каяться. Недавно слышали, наверное, в шахте там под 30-метровой глубиной шахтеров завалило. И если там кто-то из них каялся, это тоже было то место, где можно было каяться. То есть на любом месте. Знаю, приезжал к нам с Венгрии, это бывший каратист, в Самаре жил, он покаялся, Александр. Он в доме у себя покаялся. Бог коснулся его, когда он читал литературу, которую взяла жена у верующих. Это было искреннее раскаяние его там. В свое время я каялся, не мог простить брата. Бог меня коснулся. Я на природе был у озера один. И никого не было, и было время, чтобы там покаяться. Но это уже такое покаяние. Думаю, что не было бы здесь только, вот как у молодежи есть, желание как-то скрыть или вот лишнее стеснение убрать, или как-то облегчить свое положение, чтобы где-то дома покаяться и этим ограничиться. Думаю, вот здесь как раз уже надо стоять на страже, чтобы, ну, побуждать. И в некоторых церквах слышал хорошо, что покаяться, если где-то человек, он обязательно станет перед церковью, засвидетельствует, помолится, поблагодарит Бога. Вот видно, что жизнь пошла в человеке. А так это бывает... Ну, как-то утрачивается. Руководитель молодежи вот недавно приезжал к нам с Кривого Рога, с молодежью. Он свидетельствовал, я дома покаялся и тут же взял телефон и сказал служителю, хочу с вами побеседовать. И говорит, это мне помогло дальше, чтобы вот, ну, двигаться, как-то иметь обращение. Хорошо, хорошо, братья. Тоже, думаю, раскрыт вопрос объемно. И очень важно, чтобы покаяние было закреплено свидетельством в церкви. Это очень важно. И тогда, когда наши дети... Молодежь кается в молодежном общении, мы их собираем и говорим, приедете в церковь, засвидетельствуйте о своем покаянии. И покаяться можно действительно там, где Дух Святой касается. Друзья, я вспоминаю, не знаю, мое ли это было покаяние первое, но потом старался не грешить. На швейной машинке есть подножка, и там есть колесо, которое вращает швейную машинку. И вот я сидел на этой подножке, крутил колесо и, естественно, я качался и думал, какой я страшный грешник. Я вылез с этой подмашинки, пошел к маме и спрашиваю: «Мам, а сколько мне лет?» Она говорит: «А что у тебя за вопрос?» Я говорю: «Я сейчас сам за себя несу ответственность перед Богом или еще свободен?» «Сынок, раз ты такие мысли имеешь, значит, ты уже сам за себя перед Богом в ответе». Ну, думаю, что у кого-то было в одном месте, в другого в другом, а вообще свидетельство должно быть в церкви. Вопрос я постараюсь кратко ответить. Братья, насчет исповедания. Может ли служитель открывать кому-либо тайну исповедания? Домашним служителям? Ответьте поподробнее. Ну, братья, такой вопрос, значит, это не значит, что исповедание – это тайна исповеди, но исповедание, оно не открывается. Если надо вдруг для решения вопроса, служитель предупреждает человека, который исповедуется, и говорит: «Для того, чтобы этот вопрос разрешить, я должен пригласить его еще два или одного или двух служителей, потому что на себя я это не могу взять». Бывают разные исповедания. Домашним бывает нужно засвидетельствовать, то есть сказать, если юноша или девица, какой-то грех у них, что они не могут победить, предупредить тоже этого юношу, и что сказать, надо об этом поговорить с твоими домашними, с родителями. Это допускается, но согласие исповедующего. Ну, я так понимаю, так кратенько. Друзья, сейчас следующий вопрос. Беседа после покаяния, чья инициатива? Душепопечителя или покаявшегося? И о чем беседовать? Пожалуйста, у кого этот вопрос? Братья, вот этот вопрос, значит, беседа после покаяния, чья инициатива, душепопечителя или покаявшегося? Братья, я так понимаю, что служитель, душепопечитель, он должен обязательно обратить внимание и побеседовать. Хотя бывают такие моменты, когда душа после покаяния и сама подходит для беседы. Но мое мнение такое, что душепопечитель должен проявить инициативу первый и вызвать душу для беседы, побеседовать. Я вспоминаю пример из Священного Писания. Это когда Иисус Христос воскресил Лазаря. Помните, да? Он сказал: «Лазарь, иди вон». И как вышел Лазарь, помните? Связанный по рукам, написано, и ногам, и повязка на голове. А потом Христос говорит: «Развяжите его, пусть идет». А как он вышел? Вот вышел. И я связываю это так, вот для себя понимаю, что это покаяние, это возрождение души, это воскресение из мертвых. Душа воскресла. А еще бывают те вопросы, которые связывают эту душу. И ей нужно помочь развязаться. Это могут быть и оккультные грехи, за которые сатана держит еще эту душу, у него, может быть, не будет победы, или, может, будет, как уже отмечали, второе, третье, пятое покаяние, потому что душа не развязана. Он покаялся, признал себя грешником, вышел, открыл душу свою, вот, а ему нужно помочь развязаться. Поэтому я думаю, что душепопечителя необходима беседа, чтобы помочь развязать те вопросы, которые не развязаны. Сейчас еще брат дополнит. И надо на вопрос ответить. Братья, по этому вопросу есть один совет. Хорошо, если после каждого служения пресвитер сделает такое предложение. Братья или сестры, кто пришел, кому нужна попечительская беседа, можно задержаться, пройти на переднюю лавочку, сесть. Особенно тем, которые покаялись, советуем пройти сюда для попечительской беседы. Или тем, кто пришел первый раз. И вообще, кто имеет желание, и так каждое собрание объявлять, это будет хорошая помощь. Нередко бывает, действительно, человек покаялся, понадеялись, что там на месте кто-то с ним побеседует, и с ним никто не побеседовал. Поэтому нужно сразу объявить, кому нужно, пожалуйста, кто желает, можете задержаться для попечительской беседы. На вопрос ответишь? Пожалуйста, ответьте на вопрос, который вы задали. Братья, я говорю громко, так что я с места. Бывают ли случаи, когда служитель открывает исповедание кому-либо? Тогда какое взыскание он должен нести? Какое взыскание должен нести служитель? Вопрос задается. Братья дорогие, служители, не будет он иметь успеха в служении, если такой служитель или домашним, или кому-то из ближних будет открывать тайну исповедания. Нему не пойдут. Но если такое и случится, то ему надо каяться. Такому служителю искренне со слезами каяться, что он допустил такое. Потому что душа доверяет нам свое самое тайное, сокровенное. А если мы такой грех, который какая-то жертва, которую мы съесть не можем, да, эту жертву, мы должны предупредить, что твой грех будет обнародован. Твое исповедание обязательно будет обнародовано, потому что оно достойно наказания. А вообще такие погрешности, которые мы, ну как служители, сами можем помолиться и все, никому, а особенно домашним, не нужно рассказывать. Все равно оно просочится. Хороший ответ, братья. Сейчас вот немножечко обратили внимание, на брат говорил о том, ну, отвечал на вопрос, чья инициатива, и тоже объемно было отвечено о том, что инициатива должна была быть душепопечителя, и тут надо направлять, и, но утверждать в вере на основании Святого Писания и предлагать беседу, может быть, исповедание, но непринужденно, то есть располагать души к тому. Хочу обратить внимание, братья, еще на такой момент, довольно часто бывает такое, проявляется, ну, нам, как служителям, которые часто бывают разъезды, да, допустим, приехали в одну церковь, в другую приехали на молодежное общение, и вот создается какая-то очередь для беседы, побеседовать, исповедоваться. И приходится задать вопрос, ты с этим грехом когда-нибудь уже обращался к кому-то? Да. Я беседовал с тем служителем. Почему ты сегодня пришел уже к другому служителю, а не пошел к тому служителю? Ты завтра пойдешь еще к третьему служителю? Я тебе советую. Сегодня я с тобой беседую, помолимся. В следующий раз ты идешь к тому служителю, которому ты исповедовался, к служителю по местной церкви. Бывает такое, что ожидают приезжего служителя. Да, может быть, какие-то причины это могут быть, но человеку часто не хочется в какой-то, ну, нехорошей такой виде представать пред служителем поместным, и это недостаточно смирения. Иди, если ты согрешил, иди к поместному служителю, больше расположен будь к этому, и исповедуйся. Если уже, конечно, ты не можешь этого сделать, иди, может быть, еще куда ты сможешь идти, но имей в виду, что в эти вопросы нужно иди к поместному служителю. Друзья, ну это больше я, мое понимание по этому вопросу больше к этому расположен. Следующий момент, на что нужно обратить, то есть вопрос. Почему покаяние повторяется несколько? Мы уже так несколько раз, мы уже отвечали, ну все-таки брат ответит на этот вопрос. У нас еще один вопрос, восьмой, это седьмой и еще восьмой вопрос. Ну, братья уже отвечали в основном, почему покаяние повторяется несколько раз. Разные факторы есть. Но я так для себя отметил, что потому что согрешают снова. Все мы много согрешаем, вот и Слово Божие говорит, праведник семь раз упадет, но встанет. И поэтому каются, потому что сознают, что вот совесть осуждает. Второе бывает, потому что сомнения постигают, что правильно я покаялся, а может быть мне не все прощено. Ну, нету веры такой, опять каются. Бывает покаяние, как мы говорим, за компанию. Договорились, сегодня мы втроем каемся. Вот вышли, кто-то искренне кается, а кто-то за компанию. И, естественно, это покаяние, ну, как сказать, искреннее или неискреннее. Вот, снова потом каются. Бывает призыв, звучит, кто хочет обновить покаяние. И поэтому снова каются те, которые раньше каялись. Каются потому, что мало наставления в вере. Вот уже передо мной говорили, братья, что цель покаяния – это получение прощения, спасения и рождения свыше. Вот мне помнится, пример Михаил Иванович приводил, когда в одной семье побыла, одна девочка говорит: «Помолитесь обо мне, чтобы мне покаяться». Он говорит: «А ты что, не знаешь, как покаяться?» «Знаю». «Ну а почему ты так помолиться?» «Но я не хочу так, чтобы покаяться, а чтобы жизнь продолжалась. Я хочу, чтобы если покаяться, так уже, чтобы жизнь изменилась». Вот, то есть наставленная, он: «Хорошо, помолимся», помолился, через время узнает, она ночью будет отца своего: «Папа, в мое сердце стучится Христос, я хочу покаяться». И, естественно, жизнь поменялась. Вот хорошо наставлять в вере наших деток. Конечно, возраст бывает разный, каются и в 5 лет, ясно, что тут еще сознание такого или как. Вот, в 10 лет я покаялся, я помню, серьезно это воспринял покаяние. Вот. И наставлять подростков, молодежь, чтобы покаяние – это рождение свыше, что Господь прощает все грехи, чтобы вера у них была крепкая. Но снова можем согрешить, идите на беседу, беседуйте со служителем. Вот. И вопросы оккультные, вопросы там целомудрия, конечно, все эти вопросы нужно беседовать со служителем. Хорошо. Братья, я хочу на что обратить внимание, что иногда бывает, вот дети каются, они несколько раз каются. Вот вспоминаю один момент такой, лет, наверное, около 10 назад, говорит один другому: «Слышь, пошли, открытки раздают», каяться. Ну, вышли, покаялись. Потом один другому он говорит: «На, подержи, я сейчас бегаю». Тот держит открытку, тот побежал. Конечно, можно ли считать это покаянием? Открытки раздают, или еще такое бывает. Ну вот еще осталась одна открыточка. Кто желает покаяться? Друзья, это недопустимо. Мы должны открывать истину. Мы должны говорить, что человек грешник, а Христос Спаситель, вот и все. А бывают вот такие расположения. Ну и потом считают 56-й. Друзья, так не пойдет дело. Так дело не пойдет. Следующий вопрос. Вас последний. Кому нужно каяться и где? На этот вопрос брат Вадим, Валик, ответь. Этот вопрос тоже уже, как в общем-то, говорили братья. Я, знаете, братья, хочу обратить внимание на детей, ближе к детскому служению. Буквально здесь молодежное служение было, я сидел в этих пределах, и помню, на второй день воскресенья, и мальчонка сидел рядом, лет 7-8. И когда мы склонились на колени, призыв был. Вы знаете, я слышу, что так зашевелилось. Потом через время глаза у меня закрыты, а сбоку уже он стоит, и он не может успокоиться. Он просто как бы захлебывается, плачет. Я думаю, кому и где нужно каяться? Думаю, вот этот мальчик маленький, я так понял, что Дух Святой его коснулся, друзья, обличил, что он грешник. Вот кому грешнику? И слышал такое свидетельство. Говорят, были покаяния. Так, по-моему, кто-то по трубке говорит: двое взрослых покаялось. Я думаю, друзья, мы недооцениваем вот эти покаяния маленькие. Кто-то, маленьких детей, то есть, которые там до подросткового возраста. И к ним очень серьезно нужно относиться. И думаю, что от этого зависит и дальнейшее, как уже братья говорили. Кому нужно в Деяния апостола, во второй главе, там, когда Петр говорил проповедь призывную, там тема была очень ясно озвучена о Христе, она можно назвать призывная проповедь, одна из первых его, и потом написано, когда израильтяне слушали, они поняли, что они виноваты во всем этом, осознали себя, и у них вопрос: что нам делать, мужи, братья? И Петр дает совет: покайтесь, вам нужно покаяние. А где еще можно дополнить список? Это, апостол Павел, друзья, у него покаяние с обращением в дороге было, мы знаем по Деяниям апостолов. Петр в лодке также каялся перед Христом после определенных событий, там чудо. Он также каялся, осознавал себя грешником, милости просил у Бога. Может. Благодарим. Братья, на страницах Святого Писания мы находим, что каялись не и цари, и, помните, Неемия молился, и молился, просил прощения не только за отцов, они согрешили, молился. Кто-то понимает так, что я непогрешим. Бывает, служитель ли или проповедник. Нужно каяться тем, которые находят в себе вину. И если Дух Святой побуждает, нужно покаяние. Я хочу выразить благодарность братьям, которые приняли участие в рассуждении над вопросом о покаянии. И у нас совсем немножко времени осталось для того, чтобы мы помолились. Ну, в общем, направление мы такое взяли для себя. Если каются, и, может быть, каются не один раз, пусть каются. Это их состояние перед Богом. А нам, старшим братьям, проповедникам или руководителям молодежи или служителям нужно пояснять, как нужно им поступать в том или другом случае. И больше иметь попечение о меньших наших братьях, о тех, которых Господь поручил нам, заботиться о них и молиться. Мы сейчас помолимся пред Господом и поблагодарим Его за то, что Он дает такую возможность еще иметь время для покаяния. Аминь.